Обычный вечер. Первый раз догадка о его тайне мелькнула уже на острове. В тот вечер мы ужинали, как всегда, в 8. И вначале все шло как заведено. Это был самый обычный вечер. Я описал его тогда же в своих записях. Перед ужином он позвал меня в кабинет. Маленькую комнатушку. В доме их 20, в них живет 50 человек. Слуги ютятся и в чердачных помещениях. На месте дома когда-то был скотный двор. Целых 500 лет здесь мирно обитали домашние животные. И только недавно его превратили в жилище, настелив доски поверх свиных экскрементов. Сегодня утром прошел дождь, и из-под досок особенно несет навозом. Это напоминает о прошлом доме. В другие дни запах менее силен, но постоянен. На нашей проклятой скале всегда сыро. Мы живем среди вечных туч. Когда внизу над долинами сияет солнце, здесь идут дожди. Книги и мои записи постоянно покрываются плесенью. Но он, император-солдат, живший в палатке на бивуаках, не снимавший во время маршей по нескольку дней сапог, будто не замечает ничтожества своего нынешнего жилища. Нет, не так. Замечает. Но не страдает. Страдаем мы. Император занимает 2 комнатушки по 12 метров с низенькими потолками. Здесь его кабинет и спальня. В кабинете на жалких обоях портреты Марии Луизы, Жозефины и сына в столь нелепых здесь великолепных рамах из тюльри. И огромный стол, занимающий почти всю комнату. «Садитесь», — сказал мне милостивый император. «Сегодня после ужина я хочу прочесть в салоне вольтеровскую «Заиру». Обычно после ужина он развлекает нас чтением своих любимых произведений. Но, тоже как обычно, пьеса куда-то запропастилась. Вещи как-то умудряются теряться в этой крохотной комнатушке. Император беспомощно ищет пьесу на столе, на стульях, даже на полу, подслеповато роется в бесконечных бумагах, приподнимает карты собственных походов и походов Цезаря, ворошит кипу страниц, записанных мною под его диктовку. И тут я впервые замечаю. Буквально в последние дни император начал стремительно и загадочно дряхлеть. Пьеса нашлась на столе. На том же столе вскроет его мертвое тело. Она торчала из-под треуголки, которую император всегда почему-то кладет на стол поверх карт. И когда он, торжествуя, приподнял свою знаменитую, оставшуюся на 1000 картин треуголку, из-под нее выскочила огромная крыса. В доме множество крыс, и они особенно полюбили треуголку императора. Крыса плюхнулась на пол, и я с отвращением смотрел, как эта жирная тварь неторопливо уползала в дыру между досками. Император рассмеялся. Крысы его не смущают. Они напоминают о походах, о времени славы. Часы пробили 8. Киприани, слуга, он же уши императора, в черных панталонах и темно-зеленом мундире с золотым шитьем, торжественно застыл у двери с бронзовым канделябром в руке. С последним ударом часов он объявляет: «Ужин Его Величества подан!» Император предлагает руку даме. Как обычно, это Альбина Монтолон, жена графа Монтолона. Другая дама, Фанни Бертран, жена гофмейстера, не пришла. Лежит дома с мигренью. Так она объявила. На самом деле она попросту не любит наши сборища. Император и Альбина первыми входят в еще одну комнатушку, именуемую «Столовой Его Величества». За ними следуем мы, 3 графа, Монтолон, Бертран и я, Ласкас. И чуть сзади 1 барон, генерал Гурго. Генерал, как обычно, зол и старается затеять ссору. Я слышу, как он шепчет Монтолону: «Если ваша жена шлюха и спит с императором, это еще не повод садиться на почетное место». Почетные места — стулья рядом с императором. Мне Гурго уже успел поведать, что не может видеть, как жадно я ем. Это неестественно при таком тщедушном теле. Садясь, он поспешил сказать неприятное гофмейстеру: «Все же лучше иметь жену-шлюху, как у Монтолона, чем худую белобрысую селедку с вечной мигренью». И уже за едой он сообщает нам 3 свистящим шепотом, что мы можем его вызвать, если сочтем нужным. Мы давно привыкли к генералу, и гофмейстер остается невозмутим, и Монтолон делает вид, что не расслышал, только я не выдерживаю и шепчу в ответ что-то злое. Император ужинает в мундире гвардейских егерей. В нем его и похоронят. Все мы сидим перед тарелками северского фарфора, украшенными сценами его победоносных сражений. И с тоской глядим на пьесу, которую император торжественно положил рядом с собой. Понимаем, что чтение... Император читает ужасающе, усыпительно, монотонно. Не избежать. Покончив с едой, переходим в салон. Еще одну столь же восхитительную комнатушку, пахнущую навозом. И, как обычно, Альбина Монталон поет любимые арии императора. Потом играем в карты. Император рассеянно глядит куда-то поверх голов и равнодушно проигрывает несколько золотых наполеондоров. Потом опять же, как обычно, он заговорил о литературе. Заговорил со мной, остальным эта тема скучна. На сей раз император хвалит Шатобриана и себя за то, что не отправил Шатобриана в тюрьму. Он глядит на меня, и я понимаю, этот разговор нужно записать.